Колька, вернувшись, прекратил пытку Василисы, властной рукой секретаря домкома вызвал Драбинского с женой с 10 до 12 часов и юркнул обратно в дом. Вбежав на цыпочках в зал, Колька перевел дух и крикнул суфлерским шепотом: «Ура! Радуйся, Варвара, ура! Гонят петлюру, красные идут!» «Да что ты! Слушайте, я сейчас выбежал на улицу, видел обоз. Уходят хвосты, говорю вам, уходят!» «Ты не врешь? Чудачка, какая же мне корысть!» Варвара Афанасьевна вскочила с кресла и заговорила торопливо: «Неужели Михаил вернется?» «Да, конечно! Я уверен, что их выдавили уже из слободки. Ты слушай, как только их погонят, куда они пойдут? На город, ясно, через мост! Через город, когда будут проходить, тут Михаил и уйдет. А если они его не пустят?» «Ну, не пустят. Дураком не надо быть, пусть сам бежит». «Ясно», — подтвердил Юрий Леонидович и подбежал к пианино. Уселся, ткнул пальцем в клавиши и начал тихонько: «Соль, до, проклятием заклеймен». А Колька, зажав руками рот, изобразил, как солдаты кричат «Ура!». «Ура!» «Вы с ума сошли оба! Петлюровцы на улице!» «Ура! Долой петлю!» Варвара Афанасьевна бросилась к Кольке и зажала ему рот рукой. Первое убийство в своей жизни доктор Бакаленников увидал секунду в секунду на переломе ночи со 2 на 3 число. В полночь, у входа на проклятый мост, человека в разорванном черном пальто с лицом синим и черным в подтеках крови волокли по снегу 2 хлопца, а пан Куриный бежал рядом и бил его шомполом по спине. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только странно ухал. Тяжело и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечало сиплое «Ух! Ах!». Ноги Бакаленникова стали ватными, подогнулись, и качнулась заснеженная слободка. «А, жидовская морда!» — иступленно кричал пан Куриный. «К штабелю его! На расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться! Я тебе покажу, что ты рабыв за штабелем! Що!» Но окровавленный не отвечал. Тогда пан Куриный забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтоб самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан Куриный не рассчитал удары и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то кракнуло, черный окровавленный не ответил уже «ух». Как-то странно подвернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной, унавоженной белой земли. Еще отчетливо Бакаленников видел, как крючковато согнулись пальцы и заскребли снег. Потом в темной луже несколько раз дернул нижней челюстью лежащей, как будто давился, и разом стих. Странно. Словно каркнув, Бакаленников всхлипнул и пошел, пьяно шатаясь, вперед и в сторону от моста к белому зданию. Подняв голову к небу, увидел шипящий белый фонарь, а выше опять светило черное небо, опоясанное бледной перевязью Млечного Пути и играющие звезды. И в ту же минуту, когда черный лежащий испустил дух, увидел доктор в небе чудо. Звезда Венеры над слободкой вдруг разорвалась в застывшей выси огненной змеей, брызнула огнем и оглушительно ударила. Черная даль, долго терпевшая злодейство, пришла наконец на помощь обессилевшему и жалкому в бессилии человеку. Вслед за звездой даль подала страшный звук, ударила громом тяжко и длинно. И тотчас хлопнула 2-я звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом. Бежали серым стадом сечевики, и некому было их удержать. Бежала и синяя дивизия нестроенными толпами, и хвостатые шапки гайдамаков плясали над черной лентой. Исчез пан Куриный, исчез полковник Мащенко. Остались позади навеки слободка с желтыми огнями и ослепительной цепью белых огней освещенный мост. и город прекрасный, город счастливый, выплывал навстречу на горах. У белой церкви с колоннами доктор Бакаленников вдруг отделился от черной ленты и, не чувствуя сердца, на странных негнущихся ногах пошел в сторону прямо на церковь. Ближе колонны, еще ближе. Спину начали жечь, как будто тысячи взглядов. Боже, все заколочено. Нет ни души. Куда бежать? Куда? И вот оно, сзади, наконец, страшное. Стой! Ближе колонна. Сердца нет. Стой! Стой! Тут доктор Бакаленников, солидный человек, сорвался и кинулся бежать так, что засвистело в лицо. — Тримай! Тримай его! Раз! Грохнул! Раз! Грохнул! Удар! Удар! Удар! Третья колонна! Миг! Четвертая колонна! Пятая! Тут доктор случайно выиграл жизнь. Кинулся в переулок. Иначе бы в момент догнали конные гайдамаки на освещенной, прямой, заколоченной Александровской улице. Но дальше... Сеть переулков, кривых и черных. Прощайте. В пролом стены вдавился доктор Бакаленников. С минуту ждал смерти от разрыва сердца и глотал раскаленный воздух. Развеял по ветру удостоверение, что он мобилизован в качестве врача першого полку синей дивизии на случай, если в пустом городе встретится красный первый патруль. Около трех ночи. В квартире доктора Бакаленникова залился оглушительный звонок. — Ну я же говорил, — заорал Колька. — Перестань реветь, перестань! — Варвара Афанасьевна, это он, полноте! Колька сорвался и полетел открывать. — Боже ты мой! Варвара Афанасьевна кинулась к Бакаленникову и отшатнулась. — Да ты седой! Бакаленников тупо посмотрел в зеркало и улыбнулся криво, дернул щекой. Затем, поморщившись с помощью Кольки, стащил пальто и, ни слова не говоря, прошел в столовую, опустился на стул и весь обвис, как мешок. Варвара Афанасьевна глянула на него, и слезы опять закапали у нее из глаз. Юрий Леонидович и Колька, открыв рты, глядели в затылок Бакаленникову на белый вихор, и папиросы у обоих потухли. Бакаленников обвел глазами тихую столовую, остановил мутный взгляд на самоваре, несколько секунд вглядывался в свое искаженное изображение в блестящей грани. «Да!» — наконец выдавил он из себя бессмысленно. Колька, услыхав это первое слово, решил спросить. — Слушай, ты бежал, конечно. Да ты скажи, что ты у них делал? — Вы знаете, — медленно ответил Бакаленников, — они, представьте, в больничных халатах. Эти самые синие-то петлюровцы, в черных... Еще что-то хотел сказать Бакаленников, но вместо речи получилось неожиданное. Он всхлипнул звонко, всхлипнул еще раз и разрыдался, как женщина, уткнув голову с седым вихром в руки. Варвара Афанасьевна, не зная еще, в чем дело, заплакала в ту же секунду. Юрий Леонидович и Колька растерялись до того, что даже побледнели. Колька опомнился первый и полетел в кабинет за валерьянкой, а Юрий Леонидович сказал... прочистив горло, неизвестно к чему. — Да, каналья этот Петлюра. Бакаленников же поднял искаженное плачем лицо и, всхлипывая, выкрикнул. — Бандиты! — Но я интеллигентская мразь, и тоже неизвестно к чему. И распространился запах эфира. Колька дрожащими руками начал отсчитывать капли в рюмку. Через час город спал, спал доктор Бакаленников. Молчали улица, заколоченные подъезды, закрытые ворота. и не было ни одного человека на улице. И Даль молчал. Из-за реки, от слободки с желтыми потревоженными огнями, от моста с бледной цепью фонарей не долетало ни звука. Изгинула черная лента, пересекшая город в мраке на другой стороне. Небо висело, бархатный полог с алмазными брызгами, чудом склеившаяся Венера над слободкой опять играла, чуть красноватая, и лежала белая перевязь. Путь серебряный, млечный.